Глава 18. Элина. Есть в постоянстве пустыни некое утешение. Все, что было, стер ветер, а то, что будет, еще не оставило свой след. Из дневников Ному, жрицы Пламенного Ордена. «Ты должен это прекратить!» — крикнула Элина, врываясь к отцу в кабинет. «Они совсем распоясались!» Следом ввалились стражники. Майну, тяжело дыша, схватил Элину за плечо. «Ваше Величество, прошу простить, я не смог ее задержать!» Король оторвал взгляд от вращающихся перед ним голограмм. Новости о расстреле мирных жителей в Рани, изображения прожженных разрядами тел на окровавленном песке. «Как и ты!» — негромко произнес он, обращаясь к Элине. Она даже на мгновение опешила. Так неожиданно больно уязвило ее это замечание. Как отец мог говорить подобное после того, что натворили золотошапошники, его золотошапошники? «Твои прихвостни устроили перестрелку в общественном месте!» Не сдерживая гнева, жгучего и тяжелого, снова выкрикнула она. «Пострадали невинные!» «Это были вооруженные мятежники», — резко возразил отец. «Предварительное следствие показало, что их снабжали арахасины». «Неправда! Ты же сам знаешь, что это были обычные горожане. Да, недовольные, но горожане. А один из них был моим другом». Элина видела отчеты с фотографиями убитых и сразу опознала одного — торговца, нелепо скорчившегося у тележки смакхана, грудь разорвана импульсными разрядами, под головой опрокинутый кувшин с чаасом. «Это Ишант, что ли?» — спросила Ферма, взглянув на голограмму. Элина кивнула, еле сдерживая слезы. У нее дрожали руки. А потом она, обомлев, увидела, что пальцы Ишанта сжимают пульсер. Но он не убийца, не мятежник, не арахасин. Может, по глупости купился на обещание легких денег, но не более того. И значит, у произошедшего было другое объяснение. «Никто из них не был вооружен», — задыхаясь от ярости, произнесла Элина. «Оружие им подбросили золотошапошники, чтобы Джангир смог оправдать эту бессмысленную бойню». «Бессмысленную?» — Лио пригвоздил ее каменным взглядом. «Эти анархисты хотели свергнуть нас, разрушить королевство. Только задумайся». «Если ты останешься в комнате с золотошапошником, мятежником, и положишь на стол оружие, кто, по-твоему, поспешит тебя убить?» «Революционеры, Элина», — голос короля похолодел, — «ненавидят нас, а мы не можем позволить им подрывать государственные устои. Только не теперь. Джангир был на их митинге». По его словам, ситуация стремительно приняла опасный оборот, и протестующие открыли огонь первыми. «Джангир лжет!» — убежденно сказала Элина. «Ты, кажется, говорила, что для тебя все раванцы без разбора — соотечественники». «Да, но я призывала к сплочению, а это смертоубийство!» «Нельзя призывать огонь, а потом винить других за то, что не сумела его усмирить», — сказал король. «Ты меня вообще слушаешь?» — не сдержалась Элина. «На наших руках кровь невинных, и ее прольется еще больше». «Нет, скоро все закончится. Едва ты станешь королевой, буря утихнет». Элина медленно выдохнула, сжимая в кулаках подол платья. Тихо, но твердо она велела стражникам выйти. На вопросительные взгляды Лио ответил коротким кивком. Как только их оставили наедине, Элина посмотрела отцу в глаза. «Мне не стать королевой». Дрожь в голосе удалось унять, но руки все равно дрожали. «Ты не хочешь меня учить. А если я не смогу пройти по огнепадху, не смогу держать огонь на глазах у людей, они никогда не признают меня правительницей». «Признают. Уж это я тебе гарантирую». «Хватит, хватит!» — Элина замотала головой. «Вечно у тебя на все один ответ. Ты подавляешь любой намек на протест, но тем самым лишь укрепляешь недоверие к нам. Нельзя убедить людей поверить в ложь, если они видят ее своими глазами. Тебе никак не скрыть, что я не умею управлять огнем». «Чему я тебя всегда учил?» — спросил Лио. «Отец!» «Подчини себе людей, Элина. Диктуй им нужный образ мыслей». Лио указал на парящие голограммы. Городу угрожают мятежники, которых вооружают террористы и которые готовы уничтожить все самое дорогое. Вот что должно занимать народные умы, а не ты. Ты же станешь опорой, гарантом стабильности. Я так не могу, — процедила Элина сквозь зубы. «Верь мне», — сказал Лио. «Планы уже приведены в действие. Верховная жрица наречет тебя королевой. Народ поверит в тебя. Огненный престол станет твоим». «Правда?» — голос ее прозвучал странно и глухо. «Или я только буду сидеть на троне, а отдавать распоряжение будешь ты?» «К чему ты клонишь?» «Армией командуют твои генералы, в столице заправляют твои золотошапошники. Они могут поклясться мне в верности, но на деле подчиняются только тебе». «Это не так». Лио встал с кресла, лицо у него вдруг сделалось озабоченным. «Элина, они пойдут за тобой, я это обеспечу». «Еще бы! Я даже не сомневаюсь. Если прежде она отказывалась верить, что отец не желает уступать ей трон, то теперь последние сомнения отпали. Лио был готов отчаянно цепляться за каждый клочок власти». «Все, что делаю я и остальные, ради тебя, ради нашего королевства. Помни об этом». Отец протянул к ней руку, но Элина попятилась. «Тогда призови к ответу Джангира и золотошапошников, причастных к нападению», — сказала она. «Ради меня». На щеках у Лио заиграли желваки. «Нет, золотошапошники дают нам силу и единство. Они — глаза и уши, которых лишены армия и полиция». «Отец, они — слепые фанатики», — попыталась заспорить Элина. «Да, именно в их слепой вере и заключается та сила, на которой держится трон». «Я видела их, отец, общалась с ними. Они неотесанные приспособленцы, а у нас...» «А у нас война почти на пороге», — рявкнул Лио. «Из кого, по-твоему, бойцы лучше? Из тех, кто вечно недоволен, что бы ты для них не сделал, или из тех, кто готов ради тебя на все, о чем не попроси? Мне плевать, что они слепы. Главное, они пойдут за мной до конца и будут сражаться за Раванс, не жалея жизни. Именно это нам сейчас и нужно». «Бред какой-то!» «Это власть», — произнес отец, и весь гнев у Элины куда-то улетучился, сменившись страхом. «Они — верные слуги, которые любят свою страну. Тебе без них не обойтись». Лио смотрел на нее, а затем, не дождавшись ответа, вернулся к голограммам. «Иди», — тяжелым голосом велел он. «Если ты отказываешься воспринимать разумные доводы, то продолжать разговор нет смысла». Яссен и Ферма ждали ее за дверью. «Ферма», — произнесла Элина, и телохранительница тут же обратилась к Яссену. «Я провожу ее, ты свободен». Элина улыбнулась, сдержанно, но благодарно. Вернувшись к себе, она опустилась на парящий пуф перед туалетным столиком, а Ферма выпроводила служанок. «Все, что делаю я и остальные, ради тебя, ради нашего королевства». Она верила в Раванс и верила, что однажды ее народ избавится от страха, как пустынная Юань избавляется от старого оперения, а после расправляет крылья и взмывает в небо. Она верила в эту мечту отчаянно, до боли. И вот королевство рассыпалось прямо у нее на глазах, причем по вине правителей. Отец упорно смотрел на все сквозь пальцы, а ей не под силу было объединить народ. Не умея держать огонь, она не получит благословения Феникс, а значит, не приведет Раванс к процветанию. Ферма села напротив, подобрав длинные ноги. Ее темные глаза, не мигая, смотрели на Элину. «У меня ничего не получится», — прошептала Элина. «Научишься», — ответила Ферма и тронула ее за руку. «Правители не бывают идеальными с самого начала. Взять хоть твоего отца». Однако он знал, как извлекать пользу из окружающих. Он учился, глядя на них. «И на твою мать тоже», — Ферма вздохнула. «От нее он узнал больше всего». Элина представила лицо матери, ворох кудряшек и глаза цвета корней баньяна. Она не сможет наставить дочь в премудростях правления или рассказать о тайнах брака. Она лишь призрак, который уже через несколько оборотов растает бесследно. Все, что осталось от нее у Элины, расплывчатые воспоминания и исписанный свиток из пыльной библиотеки. «Что тебе сказал король?» — мягко поинтересовалась Ферма. «Сказал, что пускай я не умею держать огонь, люди все равно будут мне верны. Но неужели они поверят в столь явный обман? Я сама в себя не верю, Ферма. Я не могу даже коснуться огня, он меня обжигает. Меня, принцессу из рода благословленного Феникс!» Она истерически засмеялась. «Как долго можно такое скрывать? Король тебя всему научит». «Научит, как же!» — язвительно протянула Элина. «Лио не хочет уступать власть Ферма, потому и не дает мне то, что мое по праву. Он хочет сам оставаться главным, а меня сделать марионеткой, которую надо посадить на трон ради соблюдения традиции». Она было придержала слова на языке, но затем все-таки сказала: «И ради моей мертвой матери». Когда Ахна заболела, Лио пообещал ей, что Элина займет трон целой и невредимой, что она не будет гореть. Ахна тогда рассмеялась ему в лицо. «Она знала, что я не смогу держать огонь, вот чем был вызван ее смех». «Ахна была не в себе», — сказала Ферма. Ее теплые пальцы крепко сжимали ладони Элины. «Не раскисай, ты — наследница престола. Ты научишься держать огонь, хочет того твой отец или нет, это у тебя в крови». Взгляд наставницы, полный искренней веры и непоколебимой любви, заставил Элину сдержать очередной язвительный выпад. Она зацепилась за этот взгляд, будто за якорь, позволяя Ферме обнять себя и поцеловать в макушку, как в детстве. Руки у Юми были такие крепкие, такие надежные. Элина закрыла глаза и ткнулась носом Ферме в грудь. «Только посмотри на свою прическу», — произнесла наставница наконец. «Совсем растрепалась. Давай я поправлю». «Нет, давай лучше я займусь твоей», — предложила Элина. «Садись». Ей нужно было отвлечься от мыслей об отце и чем-то занять руки, чтобы те не сжимались в кулаки. Ферма послушно расположилась перед туалетным столиком, а Элина встала и запустила пальцы ей в волосы, что мягче шелка и тверже алмазов. Как-то раз. Уже после смерти Ахны Элина улизнула из дворца и забрела в трущобы на окраине столицы. Она не помнила, как туда попала, но помнила, что там ей встретился мужчина. Он пригласил Элину к себе домой посмотреть на щеночка в шобу, а потом вдруг захлопнул дверь. Элина испугалась, двинула мужчине между ног и выскочила на улицу, столкнувшись на пороге с Фермой. Юми ничего не сказала, а просто вошла в дом. Ее волосы ожили и пронзили мужчину на месте, а когда Ферма выходила, на них не было ни капли крови. Элина принялась разбирать волосы на пряди. Ферма томно вздохнула и, закрыв глаза, оперлась затылком об ногу Элины. «Мне уже давно никто не заплетал кос», — пробормотала она. «Просто ты всех пугаешь», — Юми хмыкнула. «А может, ты?» Элина улыбнулась, добавляя в косу очередную прядь. «Уверена, Сэмсон тебя побаивается». «Ах да, сишариец!» В зеркале туалетного столика отразилась лениво-игривая ухмылка Фермы. «И как идут дела с нашим прославленным героем?» «Нормально», — бросила Элина, хотя щекам стало горячо. «У нас запланирована конная прогулка». «Успехи в ловле арахасинов сделали его популярным среди солдат и стражников», — заметила Ферма. «Похоже, ставка на Яссена Найта окупилась». Элина вспомнила свой недавний танец с Яссеном, как он держал ее над собой и как мягко опустил на землю. Вспомнила взгляд его бледных глаз там, в пустыне, когда он отводил в сторону ее пульсер. «У меня не меньше прав, чем у вас, считать Раванс своим. Это и мой дом тоже». Несмотря на прошлое, Яссен верил в Раванс или очень умело притворялся. «Когда я стану королевой», — начала Элина, снова сосредотачиваясь на косе, — «то хочу, чтобы ты ушла на заслуженный отдых». «Лучше сразу вели бросить меня в зыбучие пески», — проворчала Ферма, не открывая глаз. «Погоди, я не договорила», — Элина игриво дернула ее за волосы. «Я хочу, чтобы ты ушла на заслуженный отдых перед тем, как станешь моей Астрой». «Полегче», — Ферма разлепила веки и подняла взгляд. «Астрой, говоришь?» «Никого больше в этой роли не представляю». «Я была бы куда полезнее в качестве копья», — сказала Ферма и, развернувшись, села ровно. «У тебя есть Сэмсон. Он станет королем, а значит, твоим ближайшим советником. Так было всегда. Но из этого не следует, что так должно оставаться и впредь. Отдалив Сэмсона, ты ослабишь себя. К тому же он мужчина, а у мужчин крайне болезненное самолюбие. Так ты только вынудишь его заняться подковерными интригами». «Будет тебе драматизировать», — хмыкнула Элина. «Я стараюсь быть рациональной». Ферма выпрямилась, ее тяжелая коса сползла с плеча. «Сэмсон — важный союзник. Пользуйся им». «Для меня нет никого важнее тебя», — сказала Элина и взяла наставницу за руки. «И никто другой мне не нужен». «Нельзя полагаться только на меня, Элина. В конце концов, я старею». Ферма смягчила сказанное улыбкой. «Я буду служить тебе до последнего вздоха, но он явно наступит раньше, чем у Сэмсона». «Астре вовсе не обязательно рисковать собой», — продолжала настаивать Элина. Она не представляла, как будет править без Фермы. «Работа не пыльная, а личные слуги исполнят любой твой каприз». «В Равансе не бывает непыльной работы. Подумай, Ферма, пожалуйста». Юми со вздохом кивнула, но Элина видела, как погрустнел ее взгляд. «Хорошо, подумаю». Вечерело. Закатное солнце окрасило небо красно-розовыми разводами. Элина и Сэмсон устроили верховую прогулку в пустыне. Ее кобыла тянула вперед, к барханам. Элина ослабила поводья, и лошадь сорвалась в галоп. Ветер засвистел в ушах, песок больно жалил открытую кожу, и Элина прижалась к лошадиной гриве. Прикрыв глаза, она вдыхала запах пустыни, и ощущение приволья разливалось по всему телу. На вершине утеса Элина открыла глаза. С обрыва сыпались камешки, внизу пустыню рассекала глубокая впадина, похожая на незаживающий рубец. Элина остановила лошадь и обернулась. К ней рысью подъехал Сэмсон. «Ты быстрая наездница», — произнес он, тяжело дыша, — «за тобой не угнаться». Однако Элина видела, как он придерживал своего коня, давая ей вырваться вперед. Интересно, сколько всего еще он вот так позволял ей делать? «Знаешь это место?» — спросила она. «Долина как долина, на вид ничего особенного», — ответил Сэмсон, взглянув вниз. «Будущий король и мой супруг должен знать о пустыне все», — заявила Элина, спрыгивая на землю, и улыбка сползла с его лица. «Пошли». Они спустились. Сэмсон, в отличие от Яссена, песчаной походкой не владел. Он оставлял за собой борозду, по которой вражеский следопыт или ессери легко мог его выследить. Ферма утверждала, что Элина должна учиться у Сэмсона, однако и ему не мешало перенять кое-какие премудрости. В самом низу спуска Элина остановилась. По обе стороны высились каменные стены, из трещины разломов, словно спасаясь от чего-то, выползали жесткие, покрытые колючками растения. Воздух был прохладный и влажный. «Эта долина называется Алаборовой слезой», — сказала Элина. «Именно здесь он встретил Феникс». «Не слишком ли тут темно для священной птицы?» — шутливо заметил Сэмсон. «Чем темнее, тем ярче свет от огня», — ответила она. Сэмсон пошел вперед, вертя головой. Он буквально впитывал все вокруг. Холодный песок, высеченные ветром камни, колючие заросли. «Ты когда-нибудь такое видел?» — спросила Элина. «Да, однажды», — произнес Сэмсон и повернулся. Губы у него были плотно сжаты. Он протянул руку, и Элина оперлась на нее. Вместе они подошли к кусту скоррера. Его цветы тут же схлопнулись при их приближении. «Вот по ним», — Элина указала пальцем на куст, — «можно понять, что кто-то здесь недавно прошел. Очень полезно. У нас в Сишаре тоже растет нечто похожее». Сэмсон смотрел на скоррер, но по глазам Элина понимала, что на самом деле он видит перед собой родные края. «Ты бывал там? Фарин тебя отпускал?» Пальцами она ощутила, как напряглись мышцы на его предплечье. «Нет, мне еще рано туда возвращаться. Сначала нужно много всего сделать. Например...» Он не ответил, даже стал задумчивее. По красным скалам ползли длинные тени, висело тягостное молчание. Элина уже захотела предложить вернуться к лошадям, как Сэмсон вдруг заговорил. «Я родился после джантарской оккупации», — негромко сообщил он. «Все благородные сишарийские фамилии к тому времени истребили, кроме моей. Боялись, что моя мама нашлет на них дурной глаз. Она была жрицей древней религии змея. Металлические люди не склонны к суевериям, но мама обладала непревзойденным даром убеждения. Полагаю, это ее качество ты унаследовал». Сэмсон усмехнулся одними губами, взгляд у него остался мрачным. «Мне было 11 оборотов, когда она поняла, что время на исходе, и тогда она отправила мне видение. Мне приснилось глубокое ущелье посреди пустыни. Было темно, но в самом конце пути что-то светилось, одинокий уголек, такой крошечный, малейшее дуновение, и он погаснет. Я подбежал к нему, протянул руку, а затем проснулся». «Думаешь, мама показала тебе Алаборову слезу?» — спросила Элина. Сэмсон окинул долину взглядом. «Не знаю. Наверное, она хотела показать мне, что я должен найти некий огонь и защитить его. Это может быть что угодно — Сишар, Раванс, Джантар даже. Или, например, ты», — он подмигнул. «Однако сны об огне порой сводят с ума, так ведь у вас говорят?» Элина промолчала. Они остановились у длинной расселины, которая шла от земли до самой вершины утеса. Во все стороны от нее расходилось множество мелких трещин, их узор напоминал дерево Дилоникс зимой, сухое и без листвы. «У этого тоже есть название?» «Если и есть, то я его не знаю», — пожала плечами Элина и, помолчав, спросила, «что стало с твоими родителями?» Сэмсон смотрел на расселину, затем высвободил руку и подался вперед. Элине показалось, что он хочет дотронуться до скалы, однако Сэмсон обернулся и сказал, «Думаю, нам пора назад». «Не хочешь про родителей? Давай тогда про Яссена», — предложила Элина. «Где вы познакомились?» «В Рани, когда оба нацелились на один ящик манго». Даже если Сэмсона что-то насторожило, он никак этого не выдал. «Я попал сюда после смерти родителей. Хотел обчистить торговца фруктами, но оказалось, что Яссен присмотрел тот же ящик. Мы немного поборолись, и он мне уступил. А в следующее мгновение меня схватил торговец, так что Яссен у нас умен. Тогда воров сжигали, даже детей», — продолжал он. «Торговец поволок меня на улицу и собирался вызвать Серебряноперого, а Яссен плеснул ему в лицо горячим чаем, и мы оба смотались». Сэмсон остановился и посмотрел на рыжую полоску неба у горизонта. День был почти такой же. Они пересекли лощину и вернулись туда, где стражники держали лошадей. Элина взобралась в седло, а Сэмсон не торопился. Стоя на краю уступа, он глядел в темнеющую низину. «Что такое?» — спросила Элина. — «Я столько всего не знаю о Равансе. Ничего, наверстаешь». Постояв еще немного, Сэмсон повернулся к ней. — «Ты ведь так и не доверяешь Яссену, да? А почему ему доверяешь ты?» Сэмсон подошел ближе, погладил Элинину кобылу по голове, шепча что-то на незнакомом языке. — «Потому что всегда вижу в нем того мальчишку, который меня спас. Я обязан ему жизнью». Вернувшись во дворец, Элина вместе с Фермой вошла в зал управления ареной и вызвала распорядителя. «Ваше высочество, вы рановато», — залепетала девушка, кланяясь. Элина натянула магнитотрико, наслаждаясь обретенной силой. Мышцы ног и рук словно стали тверже и эластичнее. Очень жаль, что вне генераторов поля магнитотрико не функционирует. Войны тогда завершались бы куда быстрее. «Ты свободна», — сказала Элина распорядителю. «Включи поле, и можешь идти». «Будешь тренироваться одна?» — спросила Ферма. Элина кивнула. Пока распорядитель выставляла настройки на пульте, она взяла со стойки трос-клинок. Взвесив его в руке, проверив баланс и ход спускового крючка, она застегнула меч на поясе. «Нужно очистить голову». Ферма собралась было что-то возразить, но Элина жестом ее прервала. «А для тебя у меня другое поручение по поводу В. Она дала отцу возможность исправить ошибки и приструнить золотошапошников, но он предпочел их покрывать. Что ж, тогда она никакой вины за собой не видит. К чему ей банда слепых, жестоких фанатиков, сеющих хаос и разрушение? Если из-за отчетов, которые она передала Варуну, организация развалится, так тому и быть. Я назначила В срок. Проследи, чтобы он в него уложился. Телохранительница кивнула, ее волосы свились в кольца на плечах. «Я поняла». Она поклонилась, распорядитель тоже. «Поставлю у двери стражу». «Спасибо». Элина дождалась, когда они уйдут, затем вышла из ложи и спустилась на арену. Черный песок вибрировал под ногами. Она присела, и часть ламп погасла. Из динамиков послышался отсчет. Свет снова вспыхнул, и песок взметнулся вверх, складываясь в стену вдвое выше Элины. Из стены выросли шипы и, отделившись, полетели в нее. Элина обнажила трос-клинок и рубанула перед собой. Один шип рассыпался в песок, другой просвистел возле уха. Элина пригибалась и вертелась под обстрелом. Движения ее были легки и отточены, рукоять трос-клинка ощущалась продолжением кисти. По лицу тек пот, но она не обращала внимания. Она впала в некий транс, в первобытную битву за выживание. Выпад, уклонение, поворот, наступление. Тело двигалось само по себе, и в какой-то момент Элина ощутила, будто поднимается над мелочными дрязгами. Вот в чем она по-настоящему хороша, вот чем она может хотя бы немного управлять. А золотошапошники и отец — это все ерунда. Элина побежала к стене, но та обрушилась прямо перед ней, подняв тучу грязи и пыли. Элина закашлялась, земля под ногами утробно задрожала, и песок с тихим шуршанием выровнялся. Элина выставила трос-клинок перед собой, медленно обводя его кругом в ожидании следующего удара. Он пришелся снизу. Песок вдруг ухватил ее за ноги, пошел волнами и стал засасывать. Элина попыталась было вырваться, но только провалилась глубже. «Чем больше будете дергаться, тем быстрее утонете». Она вскинула голову на голос. В ложе за стеклом стоял Яссен. «Что ты там делаешь?» — рявкнула Элина. «Расслабьте ноги, выстрелите клинком в какую-нибудь опору и выбирайтесь». Она посмотрела на меч, затем на голубые лампы. Песок с щавканьем засосал ее уже по пояс. Выругавшись, Элина подняла меч и нажала на спуск. Острие лезвия впилось в потолок. Элина потянула, держит надежно. Кряхтя от натуги, она принялась выползать по стальному тросу, связывавшему клинок с рукоятью. Песок шипел, сдавливая ноги, но Элина не останавливалась. Мышцы вопили от боли, но она продолжала переставлять руки. Едва она выбралась, мигнули голубые лампы, и песок снова застыл. Раунд окончился. Выдохнув, Элина отпустила трос. Она приземлилась на ноги, но в следующее же мгновение колени у нее подкосились. Элина, застонав, перекатилась на спину. Сверху упала чья-то тень. Нахмурившись, Элина задрала голову и увидела стоящего над ней Яссена. Он улыбался, что с ним бывало редко. «Вы разве никогда не попадали в зыбучие пески? Закройся, а?» Элина привстала на локтях. Яссен протянул руку, и она заметила у него за поясом трос-клинок. «Ты брал его с собой на охоту?» «Нет», — он помог ей встать, — «с пульсером куда ловчее. Только если не уметь правильно пользоваться трос-клинком». «Да неужели?» Яссен был не в магнитотрико, он явно поколебался, но потом достал меч. Лезвие блеснуло в голубом свете. «Может, покажете?» Элина не горела желанием, ноги были будто свинцовыми, а руки как сейлонская бальза. Однако, увидев в глазах у Яссена решимость и любопытство, она вспомнила их первую дуэль и то, как он сносил удар за ударом, почти не сопротивляясь. «Хорошо», — сказала она, — «но в этот раз пользуйся унсунгом». Они разошлись к противоположным краям арены и присели. Распорядитель запрограммировала только один раунд, поэтому песок остался лежать ровно. Элина поймала взгляд Яссена. Тот кивнул. Они оба ринулись навстречу друг другу. Засопев, Элина занесла трос-клинок над головой для удара. Яссен вскинул свой меч, и лезвия со скрежетом столкнулись. В следующее же мгновение Элина шагнула назад и снова подняла меч. Яссен приготовился парировать, попавшись на финт. Элина с ухмылкой нырнула в сторону и перекатилась кончиком клинка, задев Яссена по икре. Тот вскрикнул и отскочил. Элина бросилась вперед и пнула его коленом под ребра, вложив в удар весь свой вес. Ясон отшатнулся, но быстро восстановил равновесие и ушел с линии удара, а следующую атаку парировал. Звон трос с клинков гремел на всю арену. Принцип Унсунга был на удивление элементарен. Обрати напор врага против него самого. Атакуй быстро, а уклоняйся еще быстрее. Однако применить его на практике было куда труднее. Ясон продолжал отбивать выпад за выпадом, и Элина почувствовала, что устает. Руки тряслись, плечи свело. «Мать моя золото, вот он каков, когда не сдерживается!» Словно почуяв ее слабину, Ясон отвел очередной удар, а затем протаранил Элину плечом в грудь. У нее вышибло воздух из легких. Попятившись, она выставила трос клинок перед собой, но Ясон своим клинком плашмя шлепнул ее по запястью и выбил оружие. Элина замерла в нерешительности. Ясон занес клинок для последнего удара, и тут она заметила брешь. Элина присела и крутанулась, выпрямив ногу. Такой прием она неоднократно наблюдала у Фермы. От подсечки Ясон упал и выронил трос-клинок. Элина подхватила бесхозное теперь оружие и, оседлав Ясона, приставила его же меч ему к горлу. «Ничья!» — выдохнула она. Оказавшись столь близко, она видела, как струйка пота стекает по лбу Ясона за ухо. «Ничья!» — прошептал он, глядя ей прямо в глаза. И тут Элина поняла, что Ясон поддался и всегда будет ей поддаваться. Да, пропущенный им удар был отнюдь не ученическим, но он мог его не пропускать. А открылся он специально, зная, что опытный боец вроде нее такую брешь заметит. Элина вдруг почувствовала бедрами жар Ясонова тела, увидела его слегка разомкнутые губы. Она рывком поднялась и протянула Ясону руку, а затем помогла ему встать. Тонкий алый росчерк у него на горле отмечал место, где остановился трос-клинок. Видимо, проследив за ее взглядом, Ясон коснулся раны. «Ничего, заживет», — сказал он. Элина доковыляла до своих покоев. Руки и ноги с трудом сгибались, будто в суставы засыпали песку. Горничная набрала ей ванну, Элина окунулась в горячую воду и лежала там, пока пальцы не сморщились, как фиги. Опустив веки, она снова увидела перед собой полупрозрачные глаза Ясона. Ничего, заживет. Как же он быстр и ловок. Феникс всемогущая, он улетучивался из-под любой ее атаки, словно песок на ветру. Элина рассеянно коснулась горла в том самом месте, куда ранила Ясона, в том самом месте, которого коснулся он, подняв на нее взгляд. Ничего, заживет. Дия подала халат, и Элина отпустила служанку, пожелав ей спокойной ночи. Оставшись одна, Элина распахнула балкон. Холодный ветер всколыхнул занавески, потянуло заряженным воздухом. Тяжелые тучи обещали скорую грозу. Несмотря на усталость, Элина не могла лечь спать, только не сейчас. Взяв стеклянный шар, она поднесла его к очагу и осторожно зачерпнула оттуда уголек. Потом подхватила со стола свиток и вышла в свой садик. Она уже заучила все позиции, кроме последней, однако материнский почерк успокаивал и придавал сил. В каменной чаше фонтана покачивались лотосы, Элина поставила шар на край и развернула свиток. Представила, как будет легко и плавно переходить от позиции к позиции, словно ветер над барханами. Вдалеке среди туч сверкнула молния. Элина глубоко вдохнула и приняла первую позу — позу воина. «Путь огня опасен, ступай по нему нежно». Мышцы болели, Элина сдержала стон и сосредоточилась на стойке. Вытянула руки вперед, взмахнула правой ногой и перенесла вес, принимая следующую позу — пустынный воробей. Даже в прохладной ночи на лбу выступил пот. Элина выпрямилась на правой ноге, подоткнув левую под бедро и сложив руки за спиной, будто сидящая птичка. Огонь в шаре зашипел. «Освободи сознание, смотри только на огонь, все остальное неважно». Элина всматривалась в пламя, пока не стала видеть его форму даже с закрытыми глазами. Расцепив руки, она вскинула их над головой. Огонек надулся и вытянулся, Элина высвободила ногу, переходя в третью позу, но поспешила и потеряла равновесие. Огонек затрепыхался и погас. Выругавшись, Элина забрала шар и вернулась к очагу, где вновь зачерпнула пылающий уголек. У фонтана она снова приняла нужную позу, однако не смогла устоять. Огонек истаял тонкой струйкой дыма. Элина опять сходила к очагу и повторила попытку, а потом еще раз и еще раз. К сотому, казалось, подходу, ее лицо блестело от пота, халат прилип к телу. Глубоко вдохнув и выдохнув, Элина выпрямилась на одной ноге и подняла руки над головой. Огонек пополз кверху. Она медленно расплела ноги, и он увеличился в размере. Элина опустилась в третью позу — лотос. Растопырив пальцы, будто лепестки, она перенесла вес на пятки. Огонь запульсировал. Не отводя взгляда, Элина повернулась вокруг себя, руки раскинуты в стороны, плечи расправлены, и пламя закрутилось вместе с ней. Ему стало тесно в стеклянном узилище. «Подумай о самом ярком, что видела в жизни», — подсказывал свиток на этом этапе. Элина представила вечное пламя, такое беспокойное и шумное, словно живое. Представила, как оно покачивается в такт песнопением жрецов. Она думала не о его форме, а о его энергии, о жаре, который от него исходил, о силе, которую оно давало. Растопырив пальцы, Элина пошла навстречу огню. Он вот-вот должен был подняться над стенками шара и коснуться ее руки, как вдруг раздался хлопок. Шар лопнул, и осколки вонзились Элине в протянутые ладони. Она вскрикнула, а огонь все рос и рос, глотая воздух. Элина кинулась к фонтану и, зачерпывая горстями воду, стала заливать пламя. Ничего не получалось. Тогда она залезла в фонтан и принялась выплескивать воду оттуда ногами, пока, наконец, последние огоньки не погасли. Элина опустилась в чашу фонтана целиком, по плечи. Со дна всплывали, расходясь по поверхности, крупные кровавые пузыри. Она смотрела на черное пятно с кольцом пепла, оставшееся от пожара, и откуда-то из ее груди исторгся булькающий звук. Нечто среднее между смехом и плачем.